Глава 4. 18 января. Среда. Истаил. Ангелина. Ангелина Рудлок вынырнула из дремы. Еще не совсем проснувшись, пошевелила пальцами ног, потянулась сладко, долго, с удивившим ее саму, почти мурлыканьем. Телу и голове было легко и приятно, будто она наконец-то за очень долгое время выспалась и отдохнула. И на душе был покой. Словно гору с плеч сбросила. Даже воспоминания о боли не нарушали этого тягучего, непривычного расслабления. И принцесса очень долго нежилась в кровати, не открывая глаз, поглаживая прохладный шелк простыней и вдыхая непривычно сильный и свежий запах роз и травы. И даже не глядя, она могла точно сказать, что находится в Истаиле, во дворце Нории. Дворец знакомо, на грани слуха шумел, за окнами где-то далеко переговаривали садовники, радостно пели местные птицы, и слышен был тихий плеск фонтанчика в холле ее покоев. Ани открыла глаза, приподнялась на локтях, осмотрелась. Точно, ее покои на мужской половине дворца. За открытыми окнами рассвет, наполняющий сад туманной розовой дымкой. Принцесса во все том же расслабленном состоянии встала, накинула на себя легкую, почти прозрачную сорочку, лежащую на столике, и пошла в сверкающую золотом и мрамором купальню. Организм требовал посетить уборную и освежиться. Интересно, сколько она спала? Ангелину кольнула тревога. Нужно сообщить родным, что с ней все в порядке. И где Нории? В покоях было пусто и тихо. И привычно, все на своих местах. Принцесса шагнула в купальню, там все так же стелился по мрамору порог из горячих бассейнов, стояли на бортиках баночки с травяными мылами и маслами, с теми, что нравились ей. И за аркой, ведущей в сад, видна была синяя, заполненная водой, чаша большого бассейна, в котором она так любила плавать. И на месте были окружающие его разноцветные, радостные, чуть колышущиеся от ветерка занавески. Здесь ее ждали. И зеркало было на месте. Ангелина стянула сорочку, придирчиво посмотрела на себя, исхудавшую, больше похожую на неоформившегося подростка со спутанными волосами и острыми скулами. Покачала головой и отправилась мыться. Она уже заканчивала, когда в купальню заглянула Цуреза. «Ой, госпожа!» — воскликнула служанка дрожащим голосом и сцепила пальцы у груди. «Как хорошо, что вы проснулись!» Женщина выглянула обратно за дверь и ворчливо крикнула. «Софиита! Нашлась! Накрывайте стол! Да поживее!» И снова вернулась, прижала руки к щекам, всхлипнула. «Да позвольте же, я за вами поухаживаю! Да как же я рада, что вы вернулись!» «И я рада тебя видеть, Цуреза», — мягко сказала Ани и нырнула, смывая с волос остатки пены. Вынырнула, подставила голову под поток воды из широкой боди, которую быстро подхватила Малита, и встала, поднялась по ступенькам из ванны. Подождала, пока служанка оботрет ее тело, накинет легкий халат и села в кресло, вытирая волосы. «Сколько я спала?» — лениво спросила принцесса чуть позже, когда Малита, шепча свой заговор, расчесывала ее перед зеркалом. «И какой сегодня день?» «Сегодня 18 января, госпожа. Почти 3 дня проспали». Ангелина задумалась. «Сколько же она была в колодце? Получается, больше недели?» Цуреза помялась, понизила голос. «Владыка только вчера проснулся, госпожа». И выжидательно посмотрела на Ани через зеркало. Принцесса едва заметно усмехнулась и ничего не сказала. Ей стало совсем легко, и в то же время внутри заворочилось недовольство. Цуреза укоризненно поглядела на Ангелину, на ее прическу, хотела что-то сказать, но вздохнула, опустила глаза и снова принялась водить гребнем по волосам. «Что, Цуреза?» Дочь Песков снова вздохнула и не выдержала. «Какие косы обрезали!» — заворчала она. «Да зачем же, Софиита?» «Тяжело мне было, Цуреза!» — вздохнула Ани. «Чтоб оно не было, тяжело-то!» — продолжала ворчать служанка, расхрабрившись. «Тяжесть, она не на голове, а в душе, госпожа. А жених, что на свадьбе резать будет? Этак вы вообще без волос останетесь!» «Отрастут, Цуреза!» Аня не стала спорить, закрыла глаза и улыбнулась. Малита продолжала ворчать. «Очень по-доброму, что в этом рудлоге принцесс, похоже, и не кормят. Что виданное ли дело, когда женщина мужчину спасать лезет? Видимо, уже и до слуг дошли рассказы о произошедшем в зарослях терновника. И что деток надо побольше и поскорее, тогда и бегать от такого богатого, красивого и доброго владыки не захочется». Еще влажные волосы заплели в короткую толстую косу и повели госпожу завтракать. Стоило только увидеть накрытый стол, ощутить пряные запахи мяса и рыбы, приправленных травами, и тонкий сладкий аромат лепешек, как внутри проснулся зверский голод и жажда. До слез захотелось пить. И Ангелина, разлегшись на софе, отпивалась чаем, ела мало, не хватало еще после стольких дней без пищи заболеть от несдержанности. Наблюдала, как хлопочет Цуреза, показывая новые наряды. Ей неинтересно было, но она кивала, не желая обижать всхлипывающую от радости служанку, и ждала. И когда скрипнула дверь, а Цуреза охнула и тихой мышкой выскользнула из покоев, Ангелина Рудлок лишь немного помедлила, чтобы утихомирить буйство эмоций, и встала навстречу Нории. Расправила плечи, подняла подбородок. В спальне воцарилось молчание. Нори смотрел на принцессу, чуть склонив голову на бок. Она разглядывала его. Владыка казался крепче, чем когда она видела его в последний раз, но все равно выглядел изможденным, и в красных волосах появилась седая прядь. Горло свело, когда Аня попыталась сказать «здравствуй», и она отстраненно подумала, что все произошедшее превратило ее в истеричку. И что глупо и неправильно сейчас вести светские беседы. Принцесса шагнула к нему, с нежностью погладила по плечу, волосам, провела пальцами по щеке и, размахнувшись, влепила дракону пощечину. Нори мягко перехватил горящую от удара ладонь, снова прижал к щеке, потерся об нее, зажмурившись, и улыбнулся. От этого простого жеста и от улыбки остатки спокойствия разлетелись вдребезги. «Как ты посмел не дождаться меня?» — крикнула Ангелина ему в лицо. Глаза защипала. «Как посмел, Нори, не рассказать о проклятии, о том, что будешь делать, если я не соглашусь?» Дракон притянул ее к себе, обнял так крепко, что принцесса зашипела, прижимаясь губами к его груди и вдыхая его запах. «Сердишься!» Пророкотал он понятливо ей в макушку и провел ладонями по спине. От них шло покалывание. «Очень!» — прошептала она. Негодование так и полыхало, и Аня мотнула головой, перевела дыхание, пытаясь успокоиться. Нори поднял ее голову за подбородок и поцеловал. И принцесса снова взорвалась от гнева, вцепилась ногтями в широкие плечи, поднимаясь на цыпочки, впиваясь в его губы и кусая их до крови. Он не отстранялся, только зарычал чуть слышно, ракочуще, и руки стали смелее. Сжали ее ягодицы, проскользили по бокам, коснулись затылка, груди. И Ангелина забыла о злости, расслабилась от этого рычания, окунаясь в мужские, бесконечные терпения и нежность. Замерла, когда Нори чуть отодвинулся, слизнул свою кровь, коснулась его губ и снова погладила по щеке. Отошла к окну, встала спиной к дракону, оперлась руками о знакомую резьбу подоконника. Нужно было собраться с мыслями и сказать то, что нужно сказать. «Мне было бы трудно жить, если бы в мире не было тебя», проговорила Ангелина через силу. «Поэтому я очень злюсь, Нори». Он подошел, обхватил ее рукой, мягко поцеловал в макушку, и Аня откинулась ему на грудь, закрыла глаза. «Как же хорошо! Как легко!» «Разве я мог сказать тебе о проклятии?» — проговорил Нори тихо. «Разве мог сказать о терновнике, ты бы посчитала, что я не оставляю тебе выбора. Поначалу в этом не было необходимости, а затем я понял, что ты возненавидела бы меня еще сильнее. И не было бы нам с тобой жизни, Ани. Мы бы воевали в браке». «Да какая разница?» Ангелина с раздражением царапнула его ноготками по руке. «Как бы я была с тобой? Я не дура, Нори, потом бы разобрались. Это мое дело». «Нет», — сказал он убежденно, — «не твое». Она все раздумывала над его словами и признавала его правоту. Расскажи он все во время ее пленения, и она бы прочно связала драконов со всеми несчастьями своей семьи и ожесточилась бы. И слова о терновнике восприняла бы как шантаж. Да и разве мог Нори требовать, чтобы она спасла его собой? Не стала бы она презирать его после этого? «Я не мог ждать, Ани», — проговорил он тихо. «Как-нибудь продержался бы до конца месяца», — ответила Ангелина сердито, не замечая, как вместо царапания поглаживает его пальцы. «Мог бы сказать мне в Йеллоувине, как ты вообще там оказался?» Он усмехнулся. Широкая грудь вздрогнула, не обвинил, не высказался о своей уверенности в том, что она не придет к нему. Да она и сама разве была уверена? «Ханьши передал через моего представителя в Пьентане, что ты будешь гостить у него». «Старый интриган», — буркнула Ангелина. За окном удивительно яркими красками шелестел просыпающийся сад. Розовое сияние сменялось на желтоватое, праздничное. Поднявшееся солнце поило зелень светом. Аня втянула носом воздух. «Дождь был?» — изумленно спросила она. «Скорее моросящий туман», — гулко проговорил дракон. «Моя сила рассеялась небольшим дождиком. Обряд был не закончен». «Чудовищный обряд!» — в голосе ее звучали страх и злость. «Это наша плата за жизнь для нашей земли», — спокойно ответил Нори. «У вас ведь тоже есть алтарный камень». Принцесса повернула голову, посмотрела на него. «Он совсем другой». «Он тоже питается кровью, как и все артефакты, оставленные нам первопредками. Только вам нужно чаще делиться с ним небольшим количеством крови, а у нас терновник забирает все, но и землю оживляет на сотни лет». «А колодец в Пьентане — это что?» «Тоже алтарь, Ангелина. Алтарь равновесия, просто в другой форме. Постой!» — рука его сжалась. «Ты что, была в колодце?» «Да», — ровно ответила она. «Безрассудная женщина!» — рыкнул дракон. «Почему стоит тебе уйти от меня? Ты сразу рискуешь собой. Стихийные духи алтарных мест — существа древние и опасные. Они — часть божественной энергии, за много веков ставшие почти разумными. С ними не стоит связываться тем, кто не несет крови их создателей». Она покачала головой, вспоминая, как озвучила в колодце требование перенести ее к Нории, а золотистый двойник ответил: «Это не вопрос. Ты оплачивала ответы, а не действия». Тогда Ангелина призвала легко откликнувшийся огонь и пообещала выжечь все вокруг. «Ты сама погибнешь», — смеялся ее близнец, не веря в угрозы. И она ударила. Разлетелся зал памяти, и принцесса зависла в пустоте, превращаясь в чистое, беснующееся пламя. Вокруг пошло все радужными пятнами и замерцало, и дух испугался и пообещал отправить ее туда, где ей смогут помочь. «Я не могу отправить тебя напрямую, но я нашел того, кто поможет. Он сейчас рядом с водой, а вода — идеальный проводник для других стихий, но ты можешь погибнуть». «Согласна!» — крикнула она. После был болезненный бросок через ледяную бесконечность, распылившую ее на атомы и собравшую снова во дворце Чета, и затихающее позади золотистое сияние. Вот что это такое, оказывается. «И терновник разумен? Он слышал меня». «Насколько это доступно стихийным духам, Ани?» Он согласился взять мою кровь. Пожадничал, за что и поплатился. В нем не хватило силы переработать твое пламя. Удержал сколько мог и сгорел. Аня передернула плечами. Я обещала, что кровь не причинит ему вреда. Знаю, гулко сказал Нори и сжал ее сильнее. Мне все рассказали, моя смелая Ани. Не вини себя, ни ты, ни твой бог не могут менять суть вещей. Но откуда стихийному духу это знать? Он велик, но в развитии своем, как малое дитя, и ему недоступны понятия жестокость или опасность. Как ребенок может без надзора выпить сладко пахнущее крепкое вино, так и ты для него была заманчива, но опасна. Восстановится, корни его глубоко по всем пескам, осторожнее будет. В саду, прямо под окном, запела какая-то пташка, и так старался маленький певец, такие волшебные трели выводил, что они оба заслушались, мирно прижавшись друг к другу у высокого окна. «Что ты теперь будешь делать?» — спросила она тихо. «Не печалься об этом». В голосе его почти не было заметно горечь. «Я не стану больше принуждать тебя. Ты не несешь ответственности за мою страну и за мой выбор». Принцесса повернулась в его объятиях, посмотрела в зеленые глаза. «А ты за мой», — сказала Ангелина твердо. «Спроси меня, Нори». «Пожалела меня?» — дракон склонил голову. «Не нужно, Ани». «Я что, должна тебя уговаривать?» — мгновенно вспылила она. Оттолкнула его в сердцах, сжала кулаки. «Знай же, что я и так собиралась согласиться на брак». Еще до того, как все узнала. Причем тут жалость? Мне плохо без тебя, Нори. Он засмеялся, глядя в негодующее лицо. Ты станешь моей женой, принцесса? Нет, мстительно процедила она. Я вернусь в Рудлок и думать забуду о тебе, проклятый дракон. Сегодня, продолжил он, улыбаясь. Я сказала нет. Он склонился, чтобы поцеловать ее. «Боги!» — проговорил Нори ей в губы, и в голосе его были отчаяние, ярость и счастье. «Как же я люблю тебя, упрямая женщина! Тебе принесут одеяние для свадьбы, Ани!» «Я помолвлена, Нори!» «Ты выберешь, в чем выйти гостям. Либо моей невестой, либо гостей. Я приму твой выбор, Аниэна, и никто не осудит тебя». До захода солнца у тебя есть время подумать. Стань моей без всяких условий, принцесса. Я не могу так. Нужно оповестить родных, решить, как объяснить это прессе, чтобы минимизировать слухи и ущерб для семьи. Без условий, — повторил Нори ракочуще, сжимая ее в своих крепких руках. И Ани не могла не смотреть на него почти завороженно, запрокинув голову. Не как владыка и дочь Красного, а как мужчина и женщина. Родных, да и весь мир, можно пригласить на шестой день, на церемонию принесения даров богине. А сегодня у тебя еще есть время подумать, действительно ли ты хочешь отдать себя мне. Если да, то остальное неважно. Неважно? Нори погладил ее по шее, коснулся губами губ, и вышел. А Ангелина Рудлок, побродив в задумчивости по покоям, села допивать чай. Но руки дрожали, хотя ей казалось, что она спокойна и холодна. И она расплескала напиток из чайника и в раздражении отшвырнула чашку. Дворец будто затих, ожидая, что решит Шейн Шари владыки. А принцесса, чувствуя, как эмоции становятся неуправляемыми, отправилась туда, где привыкла за время пленения приводить мысли и чувства в порядок, к своим розам. Она снова стояла на коленях, согнувшись, рыхля землю и удаляя сорняки. Так много их было, будто ее ждали и здесь. А из окон дворца выглядывали люди и драконы и отступали, когда принцесса поворачивалась к ним лицом. Но она и так бы их не заметила. Рос ворох вырванной травы у края клумбы, а Ани, дрожащими руками, дергая вьюнки, шепотом проговаривала свои страхи и мысли, выстраивая их в строгий порядок. И легче становилось ей, будто она входила в транс, отстраняясь от эмоций. «Ты ведь уже приняла решение», — бормотала старшая Рудлок, вдыхая нежный розовый запах, от которого растворялся навязчивый, холодящий страх. «Неужели смутишься? Отступишься?» Солнце слишком быстро двигалось по небосклону, гладило теплыми лучами ровные плечи и льняные волосы красной принцессы. Кто бы понял, глядя на ее прямую спину, какие эмоции бушуют внутри, как предвкушение сменяется страхом и виной, и злостью, и уколами ужаса, когда представлялось Ангелине, что она не успела, и горячим, захлестывающим ее с головой желанием присвоить себе мужчину, которого она полюбила. Полюбила с той же страстью и мощью, с которой делала все остальное. Слишком много в ней было пламенного духа, чтобы чувствовать в полсилы. И она больше не врала себе, что сможет без него, и шептала свои молитвы, свои уговоры. Ведь хотела сделать все правильно, закончить с помолвкой, убедить Нори и выждать нужное время. Особо упрямый вьюнок запутался между стеблей роз, и Ани с жестокостью дернула его, не оставляя сорняку ни шанса, дунула на выпавшую на лицо прядь. Обговорить условия брака, выторговать преференции для Рудлога планировала, да. Она рассмеялась, подставляя лицо солнцу. Шип царапнул ладонь, и принцесса лизнула ранку, чувствуя вкус земли и травы. И усилием воли заставила сжавшееся тело расслабиться. «Так было бы правильно!» В голосе явно пробивались панические нотки, и она фыркнула, как лошадь, мгновенно переходя в состояние злости на себя. «Кто это, испуганная девочка? Старшая дочь красного воина? А что ты ждала? Что все пройдет в идеальных условиях? Не бывает так, не бывает». Ее нервной энергии сейчас хватило бы, чтобы перепахать сотню клумб. Тем более, что проблема песков не решена, а если отбросить эмоции, то времени нет. Все решится, все. Все равно будет так, как захочу. Пресса взбесится, конечно, но с журналистами можно сделать по-умному. Подскажу Василине. Луциус утешится, если проследить, чтобы Дармоншир и Марина поженились, только бы не наделали глупостей. Она не была бы Ангелина Рудлок, если бы действовала иначе. «Полина!» Аня выпрямилась, вытерла рукой грудь, там, где разнылось сердце, и выдохнула. Она не оставит попытки помочь сестре, но у Поли есть еще Демьян, сильный, любящий ее муж, и он обещал сделать все, чтобы вернуть сестру. Ангелина снова склонилась над цветами, закусив губу, вздохнула, пытаясь принять непривычное чувство смирения, и некоторое время молча отчаянно рвала сорняки. Была еще королишка, которую она не могла оторвать от себя. Были теплые вечера с родными, была страна, служить и властвовать, которой ее учили. Пять за пятью освобождалась земля от мелких венков, крепко цеплявшихся корнями и не желающих уходить. И пять за пятью очищала принцесса разум и шептала себе, убеждала себя, не замечая, как то хмурится, то улыбается, недоверчиво, изумленно, счастливо, словно не веря, что все это говорит она, что все это происходит с ней. Все решается, все. И когда она закончила, в душе воцарился мир, а может, она просто оцепенела и оглохла от волнения. Старшая Рудлок, отряхнув исколотые ладони, в том же состоянии совершенной отстраненности пошла в купальню. И там отдалась в руки служанок и массажисток, и долго плавала потом в своем бассейне, любуясь на яркие пятна занавесок, растекающиеся по воде, подрагивающей палитрой. Вернулась в покой, мельком бросив взгляд на разложенный на кровати свадебный наряд, на ларцы с драгоценностями. И села писать письма Василине, Каролинке, министру иностранных дел, Валентине и ее матери, герцогу Лукусу Дармонширу, Марине, Алинке, отцу. И рука ее на этот раз была тверда. День перевалил за половину, когда она позвала Сурезу с сестрой встала перед зеркалом в спальне и приказала: «Делайте, что нужно». И через некоторое время забурлил дворец, оживая от быстро передающейся из уст в уста новости. Служанки вызвали на помощь целую толпу женщин, которые быстро и тихо разожгли тонкие ароматические палочки с ровным и успокаивающим мятным запахом. Застелили спальню яркими синими и белыми полотнами, занавесили ими же окна. Началось таинство, и тонкий шелк колыхался от ветерка, и казалось, что вокруг теплое и ласковое море. По ткани на пол рассыпали зерна, морскую соль и пахнущие сладостью, солнцем и пылью сушеные фрукты. Принесли тонкие струнные инструменты, четыре девушки уселись по углам, и полилась по покоям восточная мелодия, успокаивающая душу. И песня, бесконечная, радостная, с пожеланиями долгой и счастливой жизни, плодовитости и покровительства богини. А остальные, боясь сказать хоть слово, чтобы госпожа, не дай боги, не передумала, подождали, пока Ангелина снимет одежду, и начали покрывать ее тело и лицо тонким узором из золотистой пасты, красить ладони и ступни. Аня молчала, и только иногда по телу пробегала нервная дрожь, и тогда принцесса начинала размеренно вдыхать и выдыхать свежий мятный воздух. Были бы здесь сестры, Вася с ее мягкостью, Марина с острым язычком, смешливое Поле, сосредоточенная Алинка, Каролина, которая тут же принялась бы ее рисовать. И не было бы так страшно. Остро накатили одиночество и тоска. Что же она делает здесь, среди чужих людей? Куда же она без родных? Как? Захотелось бежать, но Аня осталась на месте. Захотелось плакать, но она вздернула подбородок и сильнее сжала зубы. Решила — иди до конца. По покоям вдруг прошла теплая медвяная волна радости. И заскрипели плиты пола, выпуская из стыков цветы и травы, заполыхали магические светильники, взметнулись лазурные занавески, впуская порыв теплого разноцветного ветра. Он принес с собой тысячи цветочных лепестков, осыпал ими принцессу, огладил крепкими руками, сладким поцелуем коснулся губ, пощекотал затылок, разметал волосы. Она изумленно посмотрела на все это и тряхнула головой, пытаясь сбросить застрявшие в волосах лепестки. Нории сообщили? Служанки, уже не таясь, улыбались. С нанесением орнамента закончили. Суреза выскользнула за дверь и вернулась через некоторое время с блюдом, полным горячих медовых лепешек. За ней шла девушка, осторожно несущая прозрачный сосуд со странным розоватым напитком. «Это традиционные невестины сладости, чтобы были силы на ночь, госпожа!» С робкой улыбкой сказала Суреза, протягивая Ангелине лепешку и наполненный кубок. «И Динара, пейте, Софиита, ее делают из лепестков роз, фруктов и семи трав, и пьют ее один день в жизни, перед свадьбой. Она обостряет чувства и показывает богине правду. Пейте, Шейн Шари». «Силы на ночь?» Опять стало страшно и жарко, и губы пересохли. Женщины захлопали, засмеялись, подбадривая, и Ангелина одним махом осушила кубок, пошатнулась. Ее поддержали. Напиток был сладко-кислый, травяной, без алкоголя, но в голове пронесся ураганом, и обострились чувства и запахи, и начало отступать страшнейшее напряжение. Орнамент на теле подсыхал, принцесса подкреплялась изумительно вкусными медовыми лепешками, а служанки, поначалу осторожно, а затем, видя, как улыбается Шейн Шари, уже весело начали подпевать девушкам с инструментами. На языке песков, почти скороговоркой. Насколько она могла разобрать, то были шутливые советы молодой жене, как вести себя с мужем в первую брачную ночь и в дальнейшей жизни. Паста высохла, ее смыли мягким освежающим маслом, и на белой коже остался цветочный орнамент, неожиданно яркий. «Зачем это делается?» — полюбопытствовала Аня, разглядывая узоры. Она была сама на себя не похожа, голубые глаза казались больше, и... Ангелина нахмурилась, испуганней, волосы еще белее, губы ярче, и тело выглядело словно статуэтка из светлого дерева, покрытая резной вязью. Диковатый вид. Взгляд ее почти неприлично блестел. «Старая традиция, чтобы обмануть злых духов», — охотно объяснила Суреза, с некоторой опаской открывая один ларец с жемчугами и второй с золотом. «Чтобы не узнали вас и не помешали свадьбе. Какое вы выберете, госпожа?» Ангелина усмехнулась. Цветочный ветер, смех и невестен напиток прогнали страх прочь. Повернулась, переступая по пробившимся из пола цветам, придирчиво взглянула на драгоценности. Кто способен ей помешать, если она все уже решила? Только она сама. Выпила еще динары, подняла руки, и на нее надели тончайшую короткую сорочку с пышными рукавами, схваченными чуть ниже локтей золотыми браслетами, золотыми же цветочными застежками на плечах, и одно за другим начали крепить к этим застежкам бесчисленные яркие цветные покрывала свадебного наряда. Надели под грудь драгоценный пояс, тяжелый, сжавший ее тело, украсили запястья и щиколотки позвякивающими браслетами с многочисленными висюльками. А Ангелине казалось, будто она слышит, как ходят нории в соседних покоях, и звучат там мужские голоса, и различает, как звенят посуды и в огромной кухне, и шумят крылья приземляющихся драконов. А еще на грани слышимости то возникал, то пропадал странный гул, был в нем топот множества ног, и песни, и смех, и крики. «Что это?» — спросила она недоуменно. Суреза, понимающе посмотрела на нее. «Город готовится к свадьбе, Софиита. Вы сами все увидите». В спальне темнело. Там, за синими занавесками, садилось солнце. Зажглись магические светильники. Сильнее запахло мятой и цветами. Комната купалась в лазуре. Волосы невесты увили жемчугом, накрыли голову синим вышитым шелком, спустившимся до пола, и надели сверху изящный золотой обруч, украшенный сапфирами и тонкими цепочками со вставками, стелющимися по вискам и затылку. Женщины молчали, с шуршанием ступая по ткани, устилающей пол. Теперь нельзя было говорить с невестой, пока не станет она уже женой. И в тишине этой гулко билось ее сердце. И принцесса выпрямлялась, каменела, необычайно остро чувствуя скользящий шелк на теле. Как быстро прошел день, как скоро изменится ее жизнь. Распахнулись двери спальни, открыли в холле двери покоев. Там стоял и ждал ее Нории. Великолепный. Верхняя часть волос собрана на затылке в узел, остальные рассыпаны по плечам. Одетый в синюю длинную рубаху до пят, и поверх нее такой же длинный белый шавран, расшитый золотом. Увидел Ангелину, склонил голову, улыбнулся с облегчением. И она шагнула вперед, к нему. Прибывшая в Истаил с Четом, вернее, на Чете, Светлана стояла у выхода из дворца рядом с мужем и знакомой ей Тасей. Много здесь было драконов и драконец, много людей, и все беспокойно ждали молодоженов. Пахло травой, ярко светили магические фонари, затмевая звезды, и Света немного стеснялась любопытствующих взглядов и отступала за мужа. Ей самой было любопытно, потому что она много слышала об Ангелине Рудлок, и от мужа в том числе, много читала сама, но так и не видела ее вживую. У супруги Энтери глаза тоже светились интересом. «На месте жениха и невесты я бы сбежала через черный ход», прошептала Тася Свете, кивая на обилие народа, и Светлана вздохнула понимающе. «Каково будет невесте под всеми этими взглядами?» Со стороны Чета раздался совсем не торжественный смех. Он переговаривался с братом владыки, и Света сжала его руку и улыбнулась сама, прислушиваясь. «Не откажет», — говорил он громогласно. «Не в этот раз, Энтиэн. Красные собственники. Она уже заплатила за него кровью. Теперь точно не отпустит от себя». Энтери мягко улыбался. Светлане он очень нравился, добрый и теплый. Они с женой были неуловимо похожи и обладали той уютной притягательностью, которая отличает гостеприимных людей. «Поверю, когда увижу на ней брачный браслет», — ответил он шутливо и вдруг прислушался, прижал палец ко рту и повернул голову в сторону широких дверей дворца. Все затихли. Распахнулись створки, и рука об руку вышли из дворца удивительно маленькая женщина с покрытым узором лицом и сверкающими ледяными глазами, и Норий. Он выглядел очень необычно, но невеста... Света даже выступила вперед, чтобы разглядеть лучше. Несмотря на небольшой рост, Ангелина Рудлок приковывала все взгляды и принимала их с абсолютным спокойствием, с величественностью даже. Дракон рядом с ней смотрелся просто огромным. Наверное, ее макушка едва достигала его груди. Чет позади Светы усмехнулся. Она повернулась и увидела, как он подмигивает невесте, и та едва заметно улыбается в ответ. Свету кольнула ревность. Она остро почувствовала, что уже очень большая и беременная, а изяществом и в лучшие времена не сравнилась бы с тонкой, как тростиночка, Ангелиной. Тут же подступили слезы, и Чет, словно почувствовал это, подгреб ее к себе и куснул за ухо. Мол, что за глупость, а Света? Потом, когда скроется за воротами удивительная пара, она поворчит на него и пожалуется, а Чет, с удовольствием воспринимающий все ее собственнические порывы, расхохочется и заявит. «Эти двое столько крови из меня выпили, что я чувствую себя их отцом, не меньше. Волновалась она очень, вот я и помог. Эх, жена!» Вот как его не ревновать? Света улыбалась, прижавшись к своему дракону, но на всякий случай все же загадала, чтобы никто и ничто не помешало свадьбе. Город не спал, светя синим и белым. Город, накрытый звездной ночью, купался в голубоватом лунном свете. Город был украшен лентами и огнями, как невеста, и сладко, волнующе пах южными цветами. И от запаха этого кровь становилась горячее, а рука крепче сжимала руку. Жители Истаила устелили путь от дворца до храма Синий тканями, усыпали лепестками, а сами скрылись в домах, наблюдая сквозь прорези ставень, как ступает по тихой улице владыка, ведя за руку волшебную свою невесту, великую колдунью. Они пройдут к храму, проведут обряд и вернутся обратно. И как только ступят за ворота дворца, жители вынесут на улицы столы, накроют их всем, что есть в доме, и будут пировать всю ночь и еще три дня после. А пока тихо, нельзя. Не спугнуть бы удачу, не навлечь бы преждевременной радостью беду на эту пару. Жених с невестой молчат, и вокруг все должно молчать. Город шуршал нетерпеливым дыханием тысяч людей и ветром, бросал жениху с невестой под ноги лепестки и водяную пыль с фонтанов. Совсем близко был храм. Ани, завороженная окружающей красотой, и не заметила, как они дошли. Перед ними открылись двери. Женщины в одеяниях служительниц Синий подождали, пока пройдут они внутрь, в сумрак, и захлопнули створки за их спинами. Величественная богиня любви с чаячьими крыльями за спиной, поднимающаяся из ледяного моря, смотрела на пару ласково и внимательно, и мозаичный лик ее светился, переливался голубоватыми и перламутровыми отблесками. Тих был храм, устеленный коврами, и только лазурная дымка от глубокого колодца у ног богини стелилась по полу, да поблескивал нож на маленьком столике. Пахло цветами и морем из чаши, стоявшей рядом, и усиливающийся ветер пел свои песни в высоких окнах, и огонь в светильниках разгорался все ярче, трещал все яростнее. И глухо, бешено стучало сердце красной принцессы. Нории подвел ее к алтарю, наклонился, целуя в губы. В полумраке его лицо, покрытое вязью, казалось совсем чужим. И Аня, жадно и отчаянно, подалась навстречу, вцепилась ему в запястье, но владыка высвободил руки и нажал ей на плечи, заставляя опуститься на колени. Лишь вздох слетел с ее губ, и она покорилась. И дракон, взглянув на нее сверху, опустился рядом. Двое у алтаря, поклоняющиеся друг другу среди замершего в ожидании города. Блеснул нож, разрезая мужскую ладонь, и в чашу закапала драконья кровь. Еще одно движение над протянутой тонкой рукой, и ни звука, ни стона, только рваное дыхание. Смешалась кровь в пахнущей летом чаше. Первым выпил из нее Нории, и протянул своей невесте. Сладкое вино. Зашумело в голове, заиграло в теле. «Скоро, скоро ночь. Жди мужа своего, красная дева. Готовься к его силе, познаешь ее сполна». Подставляя лицо под его пальцы, мажут лоб, щеки и губы горячей кровью, а тебе хочется целовать их, и ты облизываешься, и от солоноватого вкуса еще больше обостряются чувства. Хищно чувствуешь себя, дико, и едва не рычишь ты, скались. И сама протягиваешь руку и касаешься мужского лба, щек и губ, и он тоже слизывает кровь, и глаза его багровеют. Усилился ветер, начал трепать красные волосы, позвякивать украшениями, взметнул до высокого свода пламя из светильников. «Благословляю!» — шепнула лазурная дымка, и темная вода двумя змеями поползла от колодца. Нори, не отводя от Ани глаз, протянул в ту сторону руку. Принцесса отзеркалила его жест, и проскользил холодок по раненым ладоням, исцеляя, сомкнулся на запястьях драгоценными синими браслетами. «Перед ликом матери воды и под взором отца воздуха беру тебя в жены, Ангелина Рудлок», — пророкотал Нори. «Ты моя, а я твой». Снова сжал дракон нож, протянул руку, взял невесту за волосы и отрезал их вместе с накидкой по самый затылок. Застучал падающий жемчуг, скользнули светлые пряди по шелку, рассыпались вокруг, а владыка поцеловал ее, вложил в руку тяжелую рукоять и опустил голову, почти коснувшись лбом ее колен. «Перед лицом матери воды и под взором отца огня беру тебя в мужья, Нори Валерудиан!» — эхом откликнулась принцесса. «Я твоя, а ты мой». И, собрав его красные пряди, тоже обрезал их острым лезвием. Погладила по шее, прижалась губами к макушке, чувствуя, как улыбается он ей в колени. Тихо стало в храме, но полыхнул огонь, заревел, освещая храм так, что больно стало глазам. Владыка мгновенно вскочил на ноги, схватил Ани, сжал, напрягся, и захохотало божественное пламя, зарычало. «Достоин, доказал, благословляю. Другую дочь прочил я тебе в жены, желая оставить старшую на троне. Но что уже сделаешь? Бери ее, дракон». Потяжелели браслеты на запястьях, нагрелись и проступили в лазури огненные рубиновые жилы. «Обещаю», — проговорил Нори, и пламя омыло его, метнулось к Ани, поцеловало в лоб родственным жаром и отхлынуло, ласково и почти извиняюще скользнув по лику строго улыбающейся богини. «Благословляю!» — зашумел серебристыми потоками ветер, обнимая их за плечи, и рядом с рубиновыми жилками на браслетах появились белые, прозрачные. Хлынула из колодца вода, разлилась вокруг новобрачных, закрутилась водоворотами, не тронув их, и унесла жертву в колодец, оставив их оглушенными, жмущимися друг к другу. Долго они касались друг друга в плотном сумраке храма, скользили ладонями по одеждам, перебирали короткие волосы и пьяны были от вина и божественной силы, разлитой в воздухе, и целовались ожесточенно, буйно, задыхаясь от желания. Но их ждали во дворце, и они едва оторвались друг от друга, поспешили на пир, мимо тихих окон и светлых стен, под сияющей луной к белому дворцу. Не выдержал Нории, подхватил свою владычицу на руки и быстрее понес к высоким воротам. Плохо помнила Аня, как встречали их здравицами и смехом, как осыпали золотом и зерном, как усаживали за длинные столы. Праздновал дворец, веселился и стоил, а она ела мало, полная тревожного предвкушения, и задыхалась от гостей и жары, и хотелось ей на воздух. Словно не слышала она поздравлений, улыбалась тем, кому нужно было улыбаться, вставала, когда нужно было вставать, И когда желание бежать стало невыносимым, со стуком поставила на стол чашу, поднялась и скользнула к выходу, оглянувшись у самой двери на мужа, посмотрев ему в глаза. Острым был тот взгляд, и были в нем вызов и огонь. «Поймаешь ли ты меня, муж мой? Хватит ли у тебя сил?» Затихли гости. Владыка улыбнулся, ни на кого не глядя, допил не спеша вино, давая ей уйти, и только сидящие рядом Четери и Энтери видели, как до белизны сжались на чаше его пальцы. Встал, втянул ноздрями воздух и вышел за принцессой в украшенный золотом и резьбой коридор. Аня была там, уже далеко, оглянулась еще раз, манящим был ее взгляд, и пошла дальше, быстро переступая босыми ножками, позванивая браслетами, одно за другим скидывая с себя драгоценности и мешающие убегать покрывала. Они разноцветными пятнами ложились на пол, прохладно и скользяще касаясь ступней Нории, идущего следом. Он заставлял себя не спешить, медленно двигаясь по коридору, а попадавшиеся навстречу слуги и гости вжимались в стены за резными тонкими колоннами и опускали головы, стараясь казаться невидимыми. Все, видевшие дракона на этом пути, понимали, свадьба творится не в зале, полном празднующих людей, и не в ликующем городе. Свадьба творится здесь и сейчас. И если тебе дорога жизнь, будь ты слуга, гость или брат, не вставай на пути владыки в эту ночь. Жаркая спираль начала раскручиваться внутри, ноздри раздувались, вдыхая тонкий женский запах. Предвкушение, желание, страх, упрямство, немного усталости. Огромный мужчина проходил мимо застывших в молчании людей, и пламя круглых плоских свечей, выставленных на полу вдоль колонн, колебалось и потрескивало в сумраке от движения его мощного тела и расцвечивало желтоватым перламутром его одежды. Нори снял шевран, бросил его на пол. Невеста его далеко впереди вышла во двор и растворилась в теплой южной ночи, но он ощущал ее, видел высокий костер красной ауры, и волосы на затылке вставали дыбом, и внутри рождался рык, когда он представлял, как нагонит ее. Владыка неслышно вышел в дворцовый сад, и лишь затем зашевелились застигнутые таинственной силой люди, оставшиеся в коридоре. К дверям, за которыми скрылся господин, поспешили стражники, готовясь закрыть и охранять все выходы. Этой ночью ни боги, ни люди не должны были помешать свадьбе. Ангелина сбросила последнее покрывало, мягким шелком скользнувшее на траву. Она слышала и чувствовала Нории, идущего по ее следу, и бежала вперед, подставляя тело ветерку. «Догони меня еще раз, дракон! Я так хочу!» Напиток из лепестков роз и хмельное крепкое вино сделали ее свободной и растопили лед горячие поцелуи в тихом храме. Аня забралась в самую чащу, туда, где даже садовники бывали только несколько раз в год, где трава была не кошена, и в ней светились огоньки светлячков, а вокруг пруда стояли плакучие ивы. Пробралась к деревьям, прислонилась спиной к шершавой коре, закрыла глаза, выравнивая дыхание, и открыла их как раз тогда, когда Нории вышел на поляну перед прудом. Он, уже обнаженный, шел по колышущейся траве, и на переливающейся перламутром его коже светились линии ауры. Без одежды он выглядел еще огромнее, и она смотрела, ждала и не могла отвести взгляда. Красноволосый гигант остановился, потянул носом воздух, хищно улыбнулся заострившимся лицом. «Прячешься, моя Ани!» — прорычал он, обходя по широкой дуге поляну. От голоса его она затрепетала. «Это хорошо. Беги, моя принцесса, беги!» Ангелина не выдержала. Быстрой птахой метнулась к темнеющей чаще. Он настиг ее у кромки деревьев, поймал за короткие волосы, разодрал сорочку, повалил животом на мягкую траву, прижавшись сверху, опаляя кожу горячим дыханием, дрожа всем телом. Какая же она маленькая, обманчиво хрупкая, крепкая, как сталь. Аня тяжело дышала, сознание куда-то уплывало, обостряя инстинкты, и чувствовала, как тяжелый мужчина вжимает ее в землю, с силой вдыхает ее запах, и едва не застонала, когда он пошевелился, подсунув ладонь ей под щеку, коснувшись пальцами губ, лизнул шею и вдруг прикусил кожу. Ей не нужна сейчас была ласка, и она вцепилась зубами в его руку и выгнулась всем телом навстречу, и застонала требовательно, яростно, и подтерлась об него ягодицами, жмурясь от предвкушения, щедро замешанного на страхе. «Я уже твоя, уже покорна тебе, насколько может быть покорен огонь. Возьми его, но смотри, не обожгись, дракон. Справишься ли со мной?» Зарычал Нории, и жестче стали его руки. От Ани пахло возбуждающе и терпко, и губы были сладки, как мед. И он, ужасаясь силе поднявшегося желания, все еще пытался остановить себя, быть нежнее, осторожнее, но ревел в нем дракон, догнавший свою женщину, а она охотно изгибалась под ним, подставляя губы, поворачивала голову и отвечала на поцелуи, опаляя его своим огнем. И столько силы было в ее теле, что Нории приходилось усмирять ее ласками, обуздывать прикосновениями. И как отзывчива она оказалась, как легко подходила к краю удовольствия. Сколько же в ней страсти, сколько необузданной ярости! Напрягалась, сопротивлялась вторжению ее тела, и кричала она, прокусывая его ладонь до крови, и стонала от слишком большого мужчины. А дракон поглощал ее пламя и ракочущим шепотом утешал ее, срываясь в рык, приподнимаясь над ней и опускаясь. Сладкая, горячая, зовущая, принявшая его, не боящаяся боли, вскрикивающая, вздрагивающая. Он заставил ее охрипнуть от крика, а она заставляла его двигаться быстрее, пока сознание не сжалось в крошечную точку, тело в тугой узел, такой невыносимый, что Нории впился зубами в плечо жены и взорвался, изливаясь в нее. Медленно они приходили в себя среди измятых трав и шелестящих ив. Судорожно вздохнула Ани, и муж ее втянул воздух, приподнялся, почуяв запах крови и слез. И испугался, испугался так, как никогда в жизни. «Прости, прости меня!» — тревожно зашептал Нории, покрывая поцелуями, зализывая ее искусанные плечи и холодея от молчания. «Прости, Анена, не трону тебя больше, если не пожелаешь, больше не повторится». Она потянулась, по-новому ощущая свое тело, и тихо ответила, заставив его улыбаться от облегчения. «Повторится». Чуть позже он на руках отнес ее в резной кружевной павильон с круглым отверстием в куполе, через которое было видно звездное южное небо с крупными, как бриллианты, звездами. Где-то на горизонте уже ворчал гром, и сверкали зарницы, а снаружи веяло свежестью. Внутри павильона бил теплый источник, собирая воды в ступенчатую чашу, а вокруг были постелены мягкие ткани, ковры и подушки, поставлены плоские свечи, кувшины с напитками и сладости. Они долго отдыхали в чаше источника, чувствуя на коже ласковые струи воды, медленно лаская друг друга. Нория лечил ее, а Аня лежала спиной на его груди, в полудреме наблюдая, как его рука расслабленно гладит ее грудь. Мысли путались, болело тело, но все было правильно, а в душе царил покой. Так она и заснула на драконе, осторожно прижавшем жену к себе. В эту волшебную ночь из городов пустыни, бывших вотчин погибших владык, ушел песок. Забили фонтаны. Вода наполнила колодцы и каналы. Над пустыней грохотала гроза и шел дождь, питая иссохшую землю, омывая неспящих, ликующих людей. И поднималась ввысь, расплескиваясь до границ песков, зеленая, живая волна из трав, деревьев и цветов. И открывались голубыми очами бесчисленные озера. И могучая река Неру наконец-то наполнилась водой, бурной волной, прошедшей от истока до устья. Спала на груди своего владыки измученная Ангелина Рудлок, не слыша ни шума грозы, ни крупного, взбивающего землю ливня, и спокойным, и счастливым был ее сон. Нори гладил ее по тонкой спине, прислушиваясь к себе, к невиданной силе, истекающей из него и откликающейся очередными грозовыми тучами, бушующим морем далеко на юго-западе и свежим запахом ожившей земли. Свадьба состоялась. Свадьба была угодна богам.